Часть 35. Справедливость видящих. Очередной раз укротив пленницу, я упаковал, что осталось в ящик, и предложил Уни возвратиться в город. Наши враги могли появиться в песочнице в любой момент, но отыскать нас в большом городе будет не так легко. Я надеялся, что нам удастся вовремя среагировать и уйти от преследования, так как выставил на первую часть ночи Лероя в качестве наблюдателя, а вторую часть до утра слежку будут вести Тим и Шанси, дублируя друг друга, на случай, если один заснет, второй сообщит о вторжении врага. Дежурили они у постамента небожителей, что напротив храма, где до этого, по свидетельствам очевидцев, появилась Немезида. Издевательство над пленницей, вначале подпитывавшееся чувством собственной правоты и необходимости предпринимаемых мер, постепенно стали приносить мне все больший душевный дискомфорт. Гнев остыл, твердость и непреклонность в отношении врага начала ослабевать. Я все больше проникался к ней сочувствием. Когда она стонала от боли, я невольно пропускал эти ощущения через себя и к утру следующего дня совсем измучился. Удилища против самоубийства разрывали рот, и я принял трудное решение их убрать. Фактически врагу лазейку для бегства. Единственной защитой от ее неожиданной атаки мести становилось лишь то, что она не знала, где находилась. Находясь в футляре, она не могла определить, в какую гостиницу мы заселились. Отрастающие в замкнутом пространстве конечности калечили их обладательницу, поэтому я также сделал послабление и держал пленницу вне футляра в номере, и даже полностью снял намордник, удерживавший кляп, предварительно закутав Немезиду в ткань и связав таким образом, чтобы она не могла уползти или даже перевернуться со спины на живот. Опасаясь, что мои поблажки будут использованы против меня, я сам плохо спал и постоянно просыпался, проверяя, на месте ли пленница, и прислушиваясь, как она дышит и что делает. Это постоянное внимание к человеку невольно формировало с ним эмоциональную связь. Среди ночи мне пришлось поменять Немезиде пеленку. Она была беспомощна в поставленных условиях и описалась, но не обратилась ко мне с просьбой сводить ее на горшок. Несмотря на унизительную ситуацию, полное бесправие и признание своего подчиненного положения, она сохраняла некоторые крохи гордости, не желая выглядеть полным ничтожеством. Когда я закончил с обтиранием и повторным пеленанием, женщина вдруг робко обратилась ко мне с мольбой, заглядывая в глаза. «Я солгала. Я не хочу умирать. Это моя последняя жизнь. Если умру, то исчезну навсегда. Прошу, пощадите меня». Ее голос дрожал, а воспаленные, опухшие, беспрерывно текущих немых слез глаза выражали ужас, доведенного до отчаяния человека. «Это не мне решать. Завтра утром твою судьбу решат твои жертвы. У них и будешь просить прощения и умолять сохранить твою жизнь. Если они тебя не простят, на меня не обижайся». Женщина замолчала и больше не проронила ни слова до утра. Пару раз проснувшись, я слышал, как она тихонько плачет и шмыгает носом. Уже перед рассветом мне удалось поспать несколько часов без перерыва. Стал я совсем не выспавшимся, разбитым и с очень дурным настроением. Надо было кончать эту историю с Немезидой. Я чувствовал, что пытаюсь свалить суд над ней на других, так как сам уже не могу просто взять и убить. Даже готов был отпустить на все четыре стороны, если бы появился шанс как-то лишить ее сил, лишь бы не видеть мучений, стонов и слез. Чувство гнева окончательно выгорело, заменившись жалостью, которая все сильнее внушала мне чувство вины. Едва проснувшись, я отказался от завтрака и решил сразу поехать к западной магической школе. Не стал в этот раз перестраховываться и заморачиваться очередным подрезанием и упаковыванием в коробку, просто замотал пленницу с головой в частично окровавленную ткань, в которой носил ее к плотнику вчера. Узнав, для чего я еду к магам, Уна захотела поехать со мной. Лерой отправился дежурить у храма вместо ушедших отдыхать бывших товарищей. Больше суток прошло спокойно, и я начал думать, что вопрос появления защитников Немезиды теряет актуальность. Дежуривший у ворот магической школы мужчина сказал, что чужаков на территорию школы не пустят. Начал допытываться, откуда мы и кто. Я назвал имя Адель и Виконты, и он тут же замахал рукой, заявив, что этих девиц уже давно изгнали из школы, их тут нет и не стоит беспокоить главу и мастеров расспросами. Я попытался выяснить, куда они ушли, но мужчина не пожелал меня слушать и закрыл смотровое окошко, показывая тем самым, что все, разговор окончен. Что-то мне подсказывало, что это странное поведение вызвано вчерашним рейдом храмовников. Магессы могли все еще прятаться на территории школы, опасаясь расправы храма, но глава очень рисковал, укрывая их здесь. Я попытался договориться о встрече со старшим наставником Джоем Синим, но и здесь охранник ворот сказал, что он на выезде. Пришлось пойти на хитрость. Пока Уна с пленницей ждала меня в повозке, я обошел территорию школы и заглянул в алхимическую лавку, соединенную с лабораторией, через которую можно было попасть на внутренний двор школы, не прорываясь через главные ворота. Заодно решил сравнить цены зелий, которые мне вчера привез Лерой, и те, что производил глава магической школы. Стоявшая за прилавком помощница главы была ученицей школы, о чем говорила синяя мантия магов воды. Она терпеливо ждала, когда я насмотрюсь на разнообразные пузырьки с красной и голубой и малиновой жидкостью и сделаю заказ. Лерой вчера купил мне по сотне малых исцеляющих зелий и малых микстур духа по 21 монете за каждый флакон. Я, конечно, очень удивился, что одноразовые зелья, дающие всего по 30 единиц к здоровью или магической энергии, стоят так дорого. Но цены на зелья в лавке оказались намного выше. Выглядевшие совершенно одинаково флаконы, девушка продавала по 52, 94, 160 и даже 270 монет. А баночки покрупнее вообще стоили запредельные 390, 550 и целых 760 монет. Я очень удивился и попросил растолковать, в чем разница и почему цена так резко отличается. Девушка обратила мое внимание, что при совершенно одинаковых флаконах их наполнение, эффективность и состав зелий существенно различается. От момента попадания эликсира в желудок до проявления полного положительного эффекта проходит около 2 минут. Совершенно бесполезно пить в бою микстуру духа, если запасы маны полны. В таком случае она временно увеличит количество духа, но никак не повлияет на восполнение маны. А в горячке боя недостаток маны может стоить жизни как самому магу, так и всей команде, зависящей от того, что каждый ее член внесет свою лепту в общее дело в нужный момент. Пока действует одно зелье, организм будет очень слабо реагировать на действия других. Нельзя пить по 10 зелий залпом, они просто не подействуют. Вот и выходило, что более дорогие зелья производили более сильный эффект, в те же 2 минуты, сильнее восстанавливая здоровье и ману в критический момент. Существовало целых 5 градаций зелий по эффективности. В порядке возрастания это малое, среднее, большое, сильное и превосходное зелье. Дальше шли не зелья, а эликсиры с сосудами из более качественного стекла в более дорогих, надежных и крупных флаконах. Их предлагалось 3 типа – малый, средний, большой эликсир. Их цена и оказалась запредельной – почти от 400 до 800 монет за флакончик. К третьей категории зелий относились особые, магические миксы 2 первоначальных зелий, оказывающие двойной эффект сразу и на здоровье, и на ману. Но из-за некоторого конфликта ингредиентов в составе, подавляющих друг друга, они были менее эффективны, чем их унифицированные аналоги. Вот их-то можно было пить сколько угодно. Эффект аккумулировался, но цена кусалась. Самый мелкий пузырек, дающий по 20 здоровья и маны, стоил уже 270 монет. С моими миллиардами цена не очень большая, но для местных просто неподъемная. Я сравнил купленное Лероем зелье с аналогом из лавки магической школы. Оно тоже стоило 21 монету. Понятно. Все торговцы держали одну планку цены, и неважно в каком квартале и в какую лавку алхимии зайдешь, везде тебе предложат одно и то же. Это было и плохо, и хорошо одновременно. Не нужно было рыскать по городу в поиске более выгодной цены, но без конкуренции цена не опускалась ниже, что било по карману покупателей. Попросив завернуть мне по сотне самых сильных эликсиров каждого типа, я с удовольствием наблюдал, как шокированная огромным заказом работница унеслась вглубь, желая позвать главу. Осторожно проникнув за прилавок, я пошел вслед за ней и, лавируя мимо алхимических столов и чанов с травой, быстро прошел к внутреннему выходу из лаборатории. В такую рань никого, кроме помощницы, в помещении лавки не оказалось. Довольно беспечно вести так бизнес, хотя это если смотреть на ситуацию глазами грабителя. Отсутствие многочисленной охраны в магазинах – признак здорового, богатого или, наоборот, сильно запуганного жестокими наказаниями за преступления общества. Проникнув на внутренний двор магической школы, я увидел, что тут уже начались работы по возведению нового корпуса на месте старого. На каменном фундаменте возводили новый деревянный каркас. Двое плотников тихонько стругали доски, но сами ученики и мастера во дворе отсутствовали. Или спали, или действительно были на выезде. Может, охранник и не соврал, и мне не стоило врываться сюда в поисках Адели Виконты. Немного постояв в нерешительности, я аккуратно, чтобы не привлечь сидевшего ко мне спиной охранника, прошел под корпусом лаборатории в столовую и заглянул в зал для тренировок. Там кто-то был. Слышались негромкие удары по дереву. Приоткрыв дверь, я заглянул в щель и увидел метающего в мишень ледяные стрелы Джоя Вильямса III Синего. «Здравствуйте, можно вас потревожить?» Негромко обратился я к мужчине в спину. Он не отреагировал, словно не услышал меня, а потом вдруг вздрогнул и резко обернулся, выставив вперед правую руку. «Кто здесь?» «Извините, это я, Ян, помните меня?» ответил я, протискиваясь в частично приоткрытую дверь. «Ян?» – растерянно переспросил мужчина. «Что ты здесь делаешь?» «Я хотел встретиться с Адель и Виконтой по очень важному делу, но ваш охранник меня не впустил». «Ты пришел один?» Заглядывая мне за спину, спросил мужчина обеспокоенным и слегка грубоватым тоном. «Да? Адели Виконты здесь нет. Я уже говорил посланникам храма, скажу и тебе. Я изгнал Виконту и ее сестру за устроенный здесь пожар. Они здесь больше не учатся». «Я только вчера вечером виделся с Адель здесь, у ворот, и передал ей сестру. Они побыли немного и ушли. Вы не знаете, где они остановились? Мне очень нужно с ними встретиться». Мужчина подошел к двери, с опаской выглянул во двор. Потом плотно закрыл дверь, обернулся ко мне и спросил. «Вы здесь по поручению верховного жреца?» «Нет, я не выполняю ничьих команд. Что происходит? Почему вы так обеспокоены?» «Обеспокоен? Храмовники и отряд их наемников тут все вверх дном перевернули, выискивая Адель. Мне пришлось попросить ее уйти. Я не знаю, чем она прогневила всеблагую богиню, но я не хочу, чтобы другие ученики пострадали и не хочу оказаться посаженным на кол на главной площади города. Я очень сожалею, но я прошу вас забыть о моей просьбе и больше не приходить в наше учебное заведение». Мужчина трясся, как банный лист. Я понял, что с таким настроем он вряд ли рискнет укрывать здесь кого-либо и, скорее всего, не водит меня за нос. Покинув территорию школы точно так, как в нее проникнул, я столкнулся в лавке с возмущенной продавщицей. «Посторонним запрещено заходить в лабораторию. Что вы там делали?» «Вы подготовили мой заказ?» Желая одернуть продавщицу, напомнил я. «Нет», — сложив руки на груди, ответила работница. «Владелец лавки сказал, что мы не располагаем подобными запасами высококачественных эликсиров на текущий момент. Максимум, что мы можем предложить, это по 30 больших эликсиров исцеления и духа. Эликсиров изобилия в наличии нет вообще. Заказ в указанных числах уже стоит 45 600 монет. У вас найдется нужная сумма, чтобы расплатиться?» «Да», – быстро посчитав в уме озвученную стоимость и умножив на количество флаконов, сказал я и добавил. «А что, никакой скидки за оптовую покупку не будет? Мне надо уточнить у господина главы». Девушка опять убежала и вернулась с коротким ответом «нет». «Я даю вашему главе время подумать над скидкой, а до тех пор воздержусь от покупки у вас. Всего доброго». Девушка проводила меня до двери полным презрения взглядом, таким, словно я залез рукой к ней в карман. «Ворюга!» – буркнула она мне в спину, когда я уже почти вышел на улицу. Можно было пропустить ее слова мимо ушей, но я развернулся и вернулся в лавку, желая получить объяснение. «А ну, повтори, что ты сказала?» – потребовал я. «Я? Я ничего не говорила!» Испуганно воскликнула девушка и попятилась назад. Я последовал за работницей и нагнал уже внутри лаборатории. Быстро подскочив к ней, я перерезал путь к бегству. Испуганная девушка закрыла лицо руками и, прижавшись к стене спиной, скользнула вниз и сжалась в комок. «Говори, или хуже будет», опустившись на одно колено и нависнув над лгуньей, потребовал я. «Я сказала... ворюга». «Почему ты так сказала?» «Вы без разрешения пробрались в лабораторию». «Ты видела, чтобы я взял оттуда хоть что-то?» «Нет», – опасаясь смотреть мне в глаза и продолжая прятать лицо в ладонях, прошептала девушка. «Тогда оставь свои ошибочные домыслы при себе». Работница молча кивнула. Я почувствовал легкое удовлетворение, но даже не догадывался, что эта небольшая задержка на территории школы сделает меня свидетелем бегства магов. Дверь, ведущая со двора школы, отворилась, и я увидел делегацию во главе с Джоем Синим. За ним, мимо меня, находящегося в дальнем углу у стены за большим варочным котлом, пробежали еще три особы в плащах. Я легко узнал две из них. Адель узнал по пряди красных волос, а коротышку по рахитичной фигуре. Рванулся к ним с криком «Стоять!». Мое неожиданное появление повергло кравшихся особ в ужас. Но смешнее всего отреагировала Виконта. Она так подпрыгнула от испуга, что потеряла равновесие и растянулась на полу. Джой Синий выскочил вперед и попытался закрыть воспитанниц собой. Поведение всех этих людей было настолько странным и нелепым, что я не мог понять, чего они больше опасаются – богини или меня. А если меня, то почему? «Я не позволю вам навредить моим ученикам», – заявил мужчина, выставив вперед правую руку. «Воу-воу, не надо мне угрожать. Из чего мне им вредить? Мы же друзья». «Друзья?» – удивился мужчина и кинул косой взгляд себе за спину. «Ну, я так думал. Стал бы я рисковать своей жизнью, нападая на храм и богиню, чтобы спасти Виконту». «Ты спас меня?» – искренне удивилась Виконта. «А кто бы это еще мог сделать? Не Адель же?» Две фигуры в плащах опустили головы и смотрели куда угодно, но только не на меня. «Что здесь происходит? Вы еще долго будете от меня бегать?» К моему вопросу присоединилась Виконта, повернувшись к своим спутникам с таким же вопросительным выражением на лице. «Простите», – с трудом выдавила Адель, сделала шаг вперед и вывалила из КП горку золотых слитков размером выше моей груди. Пару миллионов в ней было, а может и больше. «Понятно. И долго ты собиралась убегать?» Там было так много золота, что я не смогла удержаться. Простите, мне очень жаль», — не поднимая глаз, прошептала Магесса. Третья девушка отчаянно морозилась. Я подошел поближе и стянул с ее головы капюшон. «Вот тебе раз. А это же воровка, спорившая вчера с дедом в переулке». Я протянул руку, она молча вытащила из своего мелкого КП большой кристалл и положила мне на ладони. Я резким движением выхватил из ее руки мелкий кристалл, глянул внутрь, а там и пару вещей из снаряжения Немезиды, из десяток больших желтых кристаллов и несколько КТ, среди которых тот, что второго уровня. Я уже молчу о растыканных по всем щелям золотым слиткам. Вытрусив содержимое ее КП в свой, я вернул ей пустое хранилище. «А мой КТ?» – тут же возмутилась девушка. Я достал один из обычных КТ и с пренебрежением швырнул ей в лицо. Камень упал на пол и закатился под алхимический стол. Девушка рухнула на четвереньки и полезла за ним. Джой Синий шокированно озирался по сторонам. Я был готов поверить, что он оберегал учениц от притеснений храма, а оказалось, что они жалкие воровки. «Сестра!» – топнув ногой, возмутилась Виконта. «Ты же не такая!» «Прости, Вики, я сама не понимала, что делаю. Я решила, что это золото того гада, который меня...» Только потом осознала, что должна отдать его господину Яну, ведь это он его убил. Но мне было так стыдно, что я уже не знала, как это сделать. «Значит, это он спас меня от богини?» «Да», — отвернувшись в сторону, призналась девушка. «У-у-у!» — сжав кулаки, воскликнула коротышка, покачала головой и с виноватым видом подошла ко мне и низко поклонилась. «Господин Ян, простите мою глупую младшую сестру. Она честная, но огромные богатства помутили ее рассудок. Я же говорила, что она дурочка, а вы мне не верили. Я старшая, а она совсем меня не слушается, отбилась от рук. Мне очень за нее стыдно, но это я виновата, плохо за ней присматриваю». Тут в глазах мелкой проблеснул хитрый огонек, и она, по-детски поджав плечико, спросила. «Господин Ян, а вы бы не могли мне опять подарить еще один слиток? Тот, что вы мне дали, потерялся». Я оставил Адель собирать в КП раскиданное ею золото, а вместе с лысой коротышкой, выглядевшей сегодня гораздо лучше, чем вчера, вышел на улицу и направился к повозке, где меня терпеливо поджидала Уна. «Что вы хотите мне показать?» С нетерпением, потирая ладошки, спросила Виконта, опять надвинувшая на голову капюшон, потому что стеснялась своей лысины. «Думаю, тебе понравится», – неопределенно ответил я, подводя ее к повозке и помогая забраться в кузов. Девушка весело крутила головой, улыбалась и гримасничала, но лишь до того момента, пока из-под слоя ткани не показалась ее изуродованная мучительница. Реакция Виконты была неоднозначной. Она замерла с выпученными глазами, побледнела и... заплакала. Негромко, навзрыд, а молча, одними глазами, словно снова пережила потрясение. Она смотрела в глаза Немезиде и хмурила брови. Силилась что-то сказать, но не могла. Потом она резко отвела взгляд в сторону и полным боли голосом сказала... «Я не хочу ее видеть. Прости!» – плачущим голосом отозвалась пленница. «Умоляю, прости меня!» «Ты вправе решить, жить ей или нет», – коротко объяснил я Виконте ее огромные полномочия. «Как скажешь, так и будет». «Я не имею права решать такое. Пусть ее боги покарают. За что она так со мной?» «Прости!» – проревела Немезида, понимая, что от этого человека зависит ее судьба. Что-то в надменной женщине за последние сутки надломилось. Она только и делала, что извинялась. «Боги покарают», – пробормотал я. «И кто же у нас возьмет на себя роль богов?» «Да, пусть они вершат над ней суд», – вытерев с лица слезу рукавом, твердо заявила Виконта. «Тут же есть храм судьбы, который решает, кому жить, а кому умереть». «Точно», – воскликнула Уна. «Храм судьбы у пика меча истины. Мы можем отдать это решение в руки богов». Я видел, что никто не хочет брать на себя роль судьи. Не хотел и я. Мы планировали поехать с утра к пещере испытаний. Я уже культурную программу составил, собирался найти для Уны ее тренера-дуэлянта, а вместо этого мы потащились совсем в другом направлении. Однотонные серые блоки и правильные геометрические линии храма судьбы навевали тоску. Ключ от крепкой деревянной входной двери находился после гибели святого Тана у кого-то из жрецов в секте. Взбираться на горный пик за ним мы, конечно, не стали, и мне пришлось выбивать ее ногами. С десятого удара металлические петли поддались, и дверь рухнула в длинный входной коридор, ведущий к центральному залу с большим черным зеркалом посередине. Да уж, мрачное неприятное место, чем-то похожее на эшафот. Если бы я только знал, к чему это приведет, ни за что бы и на сотню метров не подошел к этой штуке в империи Тан. К храму мы прибыли втроем. Я, подсудимая и сердобольная Уна. Женщина перед моментом вынесения приговора и казни богов оделась в свой лучший доспех рыцаря, пристегнула парадный красный плащ и при этом умудрилась порезаться об зазубрину на одной из пластин наплечника щекой. Стоит, смотрит, как я несу к зеркалу изогнутую и заплаканную Немезиду. Глаза мокрые, а у самой по подбородку струйка крови на шею и грудь капает. Я думал положить пленницу в 3 метрах от зеркала, а дальше пусть сама к нему ползет, но на этом расстоянии какого-либо воздействия артефакта не почувствовал. Он словно был выключен или не работал на всасывание, а только на выброс. Если подумать, это же песочница, и всех провинившихся выбрасывает сюда. Как оно должно работать? Кто их эти странные божественные артефакты знает? Осторожно приблизился с женщиной на руках еще на 0,5 метра, я решил отпустить Немезиду на пол, и тут почувствовал, что артефакт резко активизировался и тянет мою ношу к себе. Ну и прекрасно, думаю, с катертью дорога. И тут Немезида запаниковала и вцепилась мне в шею своими культями, да так крепко вцепилась, что я оторвать ее от себя не могу. А эта черная тварь резко увеличила силу притяжения и уже нас двоих к себе подтягивает. И тут я резко осознал, что конкретно попал. Меня самого тоже к этой штуке начало тянуть, уже не только одну Немезиду, и особенно сильно давление ощущалось в районе пояса, где мой мешок с хранилищем находился. Мешочек на поясе вытянулся перпендикулярно к телу. Немезида верещит от страха, за шею меня держит, не отпускает. Я сам в не меньшей панике. Чувствую, так меня затягивает, что уже не могу сопротивляться, и силы тают на глазах, словно эта тварь их из меня качает, как пиявка. «Уна, помоги!» — крикнул я, надеясь, что женщина сразу придет мне на помощь. Превозмогая силу притяжения, кинул на нее полное отчаяние взгляд, а она стоит не шелохнется, ровно там же, где стоял привратник из империи Тан, ровно в 5 метрах от зеркала, а у нее слезы 2 ручьями по щекам. Тут я все и понял. Воспользовавшись идеей Виконты, она меня намеренно сюда под видом казни Немезиды притащила, чтобы самого зеркалу скормить. Внезапная месть за своего любимого святого Тана. Ну, спасибо, дорогая, я этого навек не забуду. Полные стыда от предательства глаза, это было последнее, что я увидел до того, как меня и Немезиду рывком втянуло в ожившую червоточину артефакта.